ВСТР Супермена. РС Кжу. Целую. Кэтвумен 7. Мы встретились в чате, чатились насчет новых электроэпиляторов. Возникла симпатия. Она знает кучу трюков с окраской волос. Обычно мы пишем друг другу всякие глупости, треплемся обо всем и ни о чем. Она шутница, это Кэтвумен 7. Говорит, что стала писать так после этих смс-ок. Но я думаю, что она просто не в ладах с орфографией. Ее зовут Синди. Она парикмахерша. В два счета наставляет мужу рога. Надо сообщить ей название этой мази для улучшения кровообращения. С ногами у нее не важно, поскольку в салоне весь день приходится стоять. Похоже, это большой салон, и дела там идут на ура. Было бы забавно припереться как-нибудь туда, подстричься инкогнито. Правда, она и шачет в 400 километрах отсюда. Дороговато для химической завивки. И потом признаюсь, у меня нет ни малейшего желания знакомиться с ней в реальной жизни. Иначе я давно бы отправила ей мой номер телефона, и, полагаю, она сделала бы то же самое. Но весь интерес состоит в том, чтобы поговорить о себе совершенно откровенно с абсолютно незнакомым человеком. Следующий. Почему ты больше мне не пишешь? Я в полном ауте. Мой хер болит и капает на пол, а я умоляю тебя вспомнить о том, что я существую. Опять Латин Лауве. Чертов враль и развратник. Однако. В корзину. Секс-сити.ком. Ваш интернет-секс-шоп. Более 5000 товаров. Белье, кожа, сексуальные игрушки, спецразделы, DVD, качество, скорость, секретность и ваше полное удовлетворение. Заказы 24 часа в сутки, доставка в течение 48 часов. Безопасная оплата по банковским карточкам гарантируется. Но откуда у них мой мейл-адрес? Надеюсь, что они не наводнят мой почтовый ящик рекламой. Сказать по правде, любой из тех, с кем вы переписывались в сети, может слить ваш адрес грёбаным предпринимателям. Есть профессиональные загонщики, фальшивые интернетчики, но при этом настоящие охотники за адресами. Чую, что Латин Лауве, например, как раз из таких махинаторов. Каталог открыт. Кликните здесь. Ох, в конце концов, я имею право посмотреть. Кликнула. Первая страница. Киноафиша. К7 DVD. Неизбежная лента. Женщины, распаленные жарой. Все по программе. Что же выбрать? Большие члены или тренировочный лагерь? Ладно, заглянем в бутик. Надувные куклы, сексуальное белье, сексуальные игрушки. А это что такое? Очевидно, это очень сексуально. Вот подходящий случай сказать. Все цвета и размеры. Ну, конечно, формы не столь разнообразные. 22 сантиметра. Этот монстр из розового латекса размером в 22 сантиметра. Но кто, наконец, короче? А, дефект реальности. Без латекса джелли. 16 сантиметров длиной, диаметр 3,2 сантиметра. Джелли. Привет из Англии. Трясущееся желе. Дубль-донг. Боже, что еще за дубль-донг? Я думала, ну да, дубль, чтобы обслуживать оба отверстия. Бедная моя Эльвира, да чего ты наивна. Вот этот бирюзовый, хорошенький, ладно. Никаких дубль-донг в моей корзине. С ума сойти. Пояс четверной вагинальный. Цепи, плети, наручники, кляпы. Глядеть на это жутковато. Кожаные маски, снабженные пряжками и застежками молния. Маски палача. Маска с кляпом гасит любые крики. Как та, в которой была несчастная Сандрина. У меня пробежали мурашки по коже. Совершенно очевидно, что любой чокнутый тип мог купить такие штуки. Идеально для сеанса подавления. Покинем эту клоаку. Ты вся во мне, как волшебный сон, мой маленький дорогой Рэй. Что же мне ответить ему? Мой любимый волшебник, зачаровавший мое сердце. Это немного слащаво, но ладно. К тому времени, когда я закончу укладывать волосы, он, может, снова выйдет на связь. Посмотрим, посмотрим. Да, он опять подключился. Рэй, я здесь. Добрый вечер, моя радость. Я целый день провел за рулем. Спина причиняет адские муки. А ты попробовал новые американские пластыри? Да. Стало немного лучше. Но все же мне необходимо передохнуть. А ты, малютка, в порядке? Чуточку устала, но держу удар. Право, не представляю, каково это — весь день в дороге. Это вопрос привычки. Я, правда, хотел бы повидать тебя на следующей неделе. О, я не готова и никогда не буду готова. Давай подождем. Узнаем друг друга получше. Я слишком робкая. Не стоит меня бояться. Ты получила мою фотографию? Ты из-за этого не хочешь меня видеть? Да нет, вовсе нет. Просто мне нужно время, Рэй, немного времени. Твое фото я ношу в бумажнике. И каждый раз, когда расплачиваюсь в ресторане, я ласкаю тебя кончиками пальцев. Ты так прелестна в этом черном платье. Прежде чем остановить свой выбор на этом платье, я 600 раз переменила решение. Я снимала себя на цифровую камеру, сидя на диване, ноги скрещены, чуть склонилась вперед, в руке сигарета, прядь волос падает на глаза. Очень гламурно. Но нет, свидание сейчас невозможно. Рэй, я тоже очень хочу встретиться с тобой. Но мне всего лишь требуется время. Я буду здесь на следующей неделе. Он меня пугает. Но где здесь? Я знаю, в каком городе ты живешь. Знаю, что ты медсестра, так что найти несложно. К счастью, я не говорила ему, что работаю в больнице. Отправила ему смайлик. У тебя ведь абонемент на скоростной интернет, да? Он из-под тишка гнул свое. Дрожь пробежала у меня по спине. Я предчувствовала продолжение. Я знаком с одним типом, который работает в расчетном центре. Ну, это тебе так не сойдет. Ты что, угрожаешь мне? Да вовсе нет. Я тебе объясняю, что смогу тебя найти, если захочу. Говорю же, что хочу с тобой увидеться. Я просто без ума от тебя. Не сейчас, Рэй. Дай мне подумать. До завтра. Крошка, погоди. Погоди немного, успокойся. Окей, подумай. Я ложусь, прижав к сердцу твою фотографию. Шепчу тебе нежные словечки. Глажу твои волосы, моя красавица. Да, мне хорошо на твоей груди, в твоих сильных объятиях. О, держи меня. Повторяй, что все будет хорошо. Скоро мы будем вместе, скоро, обещаю. Доброй ночи, мой одинокий путник. Доброй ночи, моя прелесть. Да чего же я глупая? Он ничего не найдет. Ведь абонемент выписан на имя Стивена. И там не зафиксировано расположение квартиры, ведь он оформил доступ в высокоскоростной интернет на свое имя, а я расплатилась с ним наличными. «Давай, Рэй, попробуй, нашарь меня с помощью грязного типа, готового продавать имена клиентов. Ты обнаружишь лишь дорогушу Стивена, а он не слишком сексуален, вот увидишь». «Стало быть, надо предупредить Стивена Ширму, что меня не существует. Пусть он приготовится громко заявить». «Сожалею, приятель, вы ошиблись. Здесь кроме меня никого нет, так что соблаговолите проваливать, не то я обращусь к фликам». Но Рэй не явится. Он предпочтет выждать. Он не захочет изгадить наши отношения. «А что если в отеле? Почему бы нам не встретиться в отеле? Ведь так безопаснее. В плотной чадре. А еще запретить ему зажигать свет». «Я понимаю, надо радоваться тому, что Рэй так жаждет нашей встречи. Но я чувствую себя все более и более гик, как выражается Антон, то есть кем-то важным в той цепочке социальных связей, что возникает благодаря интернету». «Гик» — английский термин, обозначающий человека, помешанного на информатике. Я всегда была довольно робкой. На людях мне вечно неловко. Зато в своей норке, запершись на все замки, рядом со своим телеком, дисками, телефоном, компьютером, я чувствую себя преотлично, в безопасности. Мир там, снаружи, слишком жесток. Столько драм и страданий.